если бы не находчивость. «Дядя Яша, расскажите какую-нибудь сказку!» — послышался звонкий голос из глубины барака с верхних нар. Яков Семенович Гофтман только что вошел в спальню. «Вот, стоит только к вам вступить, и уж давай сказку!» — рассмеялся он. «Сегодня будет не сказка. Нет больше у меня их в запасе». «А что же вы расскажете?» — свесилось с нар сразу несколько голов. «Да так, разные служки, побасенки всякие». «Рассказывайте, рассказывайте!» Яков Семенович, сыплю шутками и прибаутками, передает ребятам всю очередную сводку Совинформбюро. Посторонний человек, случайно зашедший в барак, мог бы подумать, что штубендист с ребятами просто забавляется. Так, мол, пустячки какие-то. А дяде Яше только того и нужно было. Дети понимают, а остальным не надо. Сегодня ребята узнали, что наши войска, очистив остатки родной советской земли от врага, уверенно гонят его на запад. И сразу загорелись детские глазенки. Пошел по всем нарам восторженный приглушенный шепот. «Скорей, скорей громите фашистов, бесстрашные советские воины!» Так и хотелось крикнуть Петьке, чтобы услышали его там, где сейчас рвутся снаряды и бомбы, свистят пули. «Отомстите эсэсовцам за наше мучение!» Это они затравили собаками Колю Науменко. Это они избивают узников до смерти, душат на виселицах, расстреливают в конюшне, сжигают в крематории. «Смерть! Смерть им!» Недавно Петька заглянул в щель забора, окружающего крематорий. Он увидел страшную картину. Там высились три длинных штабеля, сложенные из трупов. Так складывают только дрова. К необыкновенной поленнице подходили работники крематория и клали на носилки окоченевшие трупы. Печи непрерывно требовали топлива. Другие рабочие приносили свежие трупы и бросали наверх штабелей. Петька содрогнулся и отпрянул от щели. «Долго ли эсэсовцы будут удобрять свои огороды человеческими жизнями? Скорей, скорей приходите, освободители!» «Петя, не спишь?» — спросил Яков Семенович, слегка потрогав его за ногу. «Зайди ко мне в штубу». Петька не заставил себя долго ждать. «Садись вот тут», — указал дядя Яша на свою койку. «Давай побеседуем. Со всеми вместе я поговорил, а вот теперь с одним». «Интересно вы рассказываете, дядя Яша. Ведь все знаете, что на фронте делается». «Нужно знать, Петя». Дядя Яша внимательно посмотрел на Петьку, словно стараясь узнать его еще больше. «Ну, как дела в тире? Винтовки путаешь?» «Путаю, дядя Яша». «Так, так, конечно, это неплохое дело, ущерб фашистам наносить. Но если принять во внимание огромный риск для жизни, то вряд ли эта овчинка стоит выделки. Когда-нибудь тебя могут поймать. Не все же там такие недотепы, как Ганс». «А кто это может?» «Кто-нибудь из офицеров? Шуберт или Рей?» Петька слушал и удивлялся. «Откуда дядя Яша знает и Ганса, и офицеров? Ведь он в тире никогда не был. Видно, у дяди Яши есть друзья, через которых он о многом знает». «Так вот, путанье винтовок надо оставить», — продолжал Яков Семенович. «А чтоб твоя смелость даром не пропадала, есть одно дело. Оно не менее трудное и опасное, но очень нужное. Ты, наверное, уже прикидывал, можно ли выносить из тира патроны для винтовок и пистолетов?» Дядя Яша не отрывал взгляда от Петькиного лица. Уж не слишком ли много он требует от мальчишки? «Патроны можно проносить, я сумею. Им меня не поймать». «Ну-ну, не очень-то храбрись», — мягко заметил Гофтман. «Главное, будь осторожен, Петя. Не суйся в воду, не зная броду. Вот так. Все сначала продумай, а потом уж и... Понял?» «Понял». «Все, что пронесешь, будешь складывать в тайники, которые мы с тобой вместе облюбуем». Дядя Яша положил ладонь на Петькино плечо и еще раз предупредил. «Будь осторожен, не лезь на рожон. Старайся, чтобы тебя никто не увидел, когда будешь у тайников. В общем, опасность везде подстерегает. В случае провала бежать нам некуда, от смерти тут не спрячешься. Будут казнены и те, кого выдашь на допросах. Ну, я на тебя надеюсь. Да хоть на куски будут резать, все равно ничего не скажу. Через недельку надо привлечь к этой работе и других ребят. На кого ты больше всего надеешься? Петька стал перечислять. Митя Бужу, Илюша, Владок. Хорошо, согласился Гофтман. Укажи каждому тайник, куда ты будешь класть патроны, а ребята будут приносить их в лагерь. Дядя Ёша, а можно доверить это французу Жану и бельгийцу Руди? Спросил Петька. Они не продадут. Можно? Дядя Ёша не говорил Петьке о тайной организации, но она есть. Теперь Петька в этом уверен. Ну, погодите же, фашисты! О своих радостных догадках Петька никому ничего не скажет. Вот где она, военная тайна? Ну, договорились, еще раз коснулся его плеча дядя Яша. А теперь, Петя, надо детали продумать. Как ты будешь выносить патроны? В чем? Петька взглянул на свои колодки. Вот где можно маленький склад сделать. В них я сделаю гнезда для винтовочных патронов. Пожалуй, ты прав, одобрил дядя Яша. А пистолетные? Пистолетные? Подумал Петька. А мюцы на что? Можно и в мантель под подкладку запрятать. Примечание. Мантель – пальто узника из редкой, холодной, ткани без утепления и без подкладки. Хорошо, но учти, что в каждом деле нужно знать меру. Пистолетных патронов ты должен приносить за один раз не более 10 штук, а винтовочных – 5-6. Я и больше могу. Нельзя, Петя. Ну, а есть хочется. Конечно, дядя Яша. Вот, возьми. Яков Семенович открыл шкаф и протянул Петьке полпайки хлеба. А теперь иди спать. Спокойной ночи. Спасибо, дядя Яша. Выйди, чтобы Петька разломил кусочек пополам. Ложась на нары, дал Илюше. Да-ка, замари червячка. Где ты взял? Вороне бог послал кусочек сыру, отшутился Петька. На следующий день, войдя в тир, блоха лицом к лицу встретился с Гансом. Солдат стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Его изрядно поношенная пилотка была сдвинута к левому глазу, который у Ганса сейчас почему-то особенно сильно подмигивал. Шрам под глазом так и дергался, и блоха все понял. Солдат, ни слова не говоря, наотмашь ударил в левый висок, как скошенная травинка. Повалился блоха на цементный пол, лицом вниз. Холодный цемент скоро привел его в чувство. Он сначала приподнял голову, потом быстро вскочил на ноги. Но последовал еще удар, от которого Петька полетел прямо к двери. Как раз ее открыл идущий в тир фарарбайтер. Петька очутился в его невольных объятиях. «Что случилось?» – спросил вошедший. Мягко оттолкнул мальчика и как бы ненарочно встал между Петькой и Гансом. Петька ничего не понимал в разговоре фарарбайтера с эсэсовцем. Звенело в ушах, да и немецких слов знал маловато. Ганс через плечо фарарбайтера бросал на Гефтлинга злобные взгляды, а фарарбайтер все стоял между ним и мальчиком, мешая совершиться избиению. Петька едва держался на ногах, голова гудела, мысли путались. Большим усилием воли он заставил себя обдумывать, как объяснить путаницу винтовок. Фарарбайтер, по просьбе Ганса, стал задавать вопросы блохе. «Отвечай, мальчик, как хорошие винтовки очутились в левой пирамиде, а плохие – в правой!» «Не знаю», – промолвил Петька, стараясь держаться так, будто он ни в чем не виновен. «Я носил винтовки по указанию вот его», – он кивнул на эсэсовца. Солдат бросился вперед, чтобы ударить блоху, но его остановил переводчик. «Не сами же винтовки попрыгали из пирамиды в пирамиду?» — снова спросил фарарбайтер. «Не знаю». Стало ясно. Гансу от мальчишки ничего не добиться. Надо отвезти его в комендатуру. Но старый вояка боялся, как бы лагерфюрер не высмеял его перед своей охраной. Вот, мол, бывалого фронтовика провел какой-то мальчишка. Позор! Нет, он сам обо всем дознается. Надо спрятать все концы в воду, иначе придется распроститься с тиром Еще чего доброго, попадешь на фронт и не увидишь конца войны. Да что это я такое думаю? Вдруг спохватился Ганс. Где же моя верность любимому фюреру? Его даже пот прошиб от крамольных мыслей. И вдруг он, вскинув руку в нацистском приветствии, щелкнул каблуками кованых сапог, неистово заорал. «Хайль Гитлер!» Парарбайтер смотрел на солдата с удивлением. Не сходит ли тот с ума? Это нередко бывает во время потрясения. Надо с ним поосторожнее. «Цум, комендант!» – прорычал эсэсовец. И блоху повели к коменданту. Солдат шел впереди, за ним Петька, а сзади фурарбайтер. Комендант находился в двухэтажном служебном корпусе. Он сидел в своем кабинете за массивным дубовым столом под альповатым портретом Гитлера. Ганс, войдя в кабинет, по обыкновению вытянулся в струнку, прижав к бедру слегка согнутую левую руку, а правую так сильно выбросил вперед, что, казалось, бедная конечность вот-вот оторвется. Подбородок Ганса, напоминающий носок старого солдатского сапога, тоже был выдвинут вперед. Комендант что-то писал. Петька, взглянув в окно, совсем близко увидел здание крематория с дымящей трубой. Стало не по себе. Положив ручку, комендант взглянул на солдата. «Что такое?» Ганс стал рассказывать, а офицер развалился в кресле, открыл изящную коробочку с сигаретами и закурил. Все движения его были неторопливы и картинные. Он явно любовался собой и был страшно горд тем, что все ему подчиняются в этом лагере. Он здесь полновластный хозяин. Время от времени, то ли от дыма сигареты, то ли по привычке, комендант щурил глаза, и в прищуре играла хитрая мысль старого, травленного волка фашистских джунглей. Он, полковник Пистер, мог бы и не слушать столь подробного доклада о каком-то русском подростке. Но у коменданта сегодня отличное настроение. Его шеф из Берлина в телефонном разговоре благосклонно отозвался об оперативности полковника Пистера по отправке узников на подземные работы в лагерь Дора. Похвала размягчила полковника, но это скоро пройдет. «Ты сам придумал ставить винтовки не так, как нужно?» — спросил комендант через переводчика фарарбайтера. «Я ничего не придумывал, так мне велели». «Но почему же винтовки оказались не там, где нужно?» Фарарбайтер перевел и этот вопрос, причем от себя добавил. «Может, кто-то заходил в тир в субботу? Вспомни». «Рэй! Рэй! Вот где спасение!» Вспомнил блоха и выпалил. «Это не я перепутал винтовки. В тир приходил пьяный офицер. Он брал оружие изо всех пирамид и все палил, палил. Даже на улице было слышно». «Кто этот офицер?» приподнялся Пистер, уставившись на дрожащего Ганса. «Рэй», прошептал Ганс, сразу обмякнув. «Да, он был пьян и стрелял из винтовок. Его пришлось водить под руку». «Осел!» закричал Пистер, стукнув по столу. «Раус!» Ганса из кабинета как будто метлой вымело. Фарарбайтер дал Петьке легкий подзатыльник для видимости и порядка и неслышно прикрыл дверь. Удрученный солдат шагал молча. Но вот он и опозорился. Хотел сделать как лучше, а вышло наоборот. Его обозвали ослом. «Да что же?» — пытался понять Ганс. «Наверное, за то, что не сказал сразу о пьяном Рее». «Выходит, я действительно осел, потому что заслужил». У Петьки от удара, полученного в тире, в ухе появился какой-то комочек, который очень мешал. Шум в голове не проходил. «Ну подожди же ты, фашист!» — думал блоха. «В удобный момент мы с тобой рассчитаемся. А пока буду терпеть все. Только бы не убрали из тира. Тогда никаких патронов не видать». И как будто поняв желание Петьки, фарарбайтер сказал Гансу. «Парнишка не виноват. Надо оставить его в тире. Он очень старательный. Зачем искать другого?» Да и комендант ничего не сказал об этом. Блоха чувствовал, что фарарбайтер защищает его. Это, наверное, не так легко, потому что Ганс недовольно мычит. «Ладно, посмотрим. Пусть остается», — через силу выдавил эсэсовец. В пользу Петьки было то обстоятельство, что комендант действительно ничего не сказал о дальнейшей судьбе маленького русского гефтлинга.